Глава 4. Дорогие костюмы и роскошь пыль в глаза простым смертным, чтобы ослепли, чтобы не видели того, что прячется за всей этой роскошью и наигранными улыбками. Власть, деньги, кровь. За каждой расписной тарелочкой, за каждой серебряной вилочкой, красивым костюмом и безделушкой на теле великих господ кроется человеческая боль. У входа в заведение, ожидая своих покровителей, томились три десятка вооруженных до зубов воинов, часть наемники, такие, коим академическая стража и в подметке не годится. Вторая часть, удивительно и невероятно, рабы, заклеменные. Как я и предполагал, эти парни, те, кто просто по природе измененной души, не могут предать, стали костяком, элитой и главной защитой для самых влиятельных, способных купить даже человеческую душу людей. От кареты по дорожке из красного ковра я медленно брел рядом с Арией, разглядывал искореженные временем лица коллег по цеху, оценивал их ауру. Типы реально страшные. Большая часть словно только и ждет возможности схлестнуться с кем-то сильнее их, погибнуть или убить, доказав в очередной раз свою силу. Да, таким в академии и вправду делать нечего. Всех мелких, заносчивых и высокомерных пиздюков как кур перетоптали бы. В фойе ресторана суетливый мальчишка встречает моих женщин, открывает им стеклянные двери, за которыми, стоя по обе стороны проема, склонив голову, ждут по меньшей мере еще 4 официанта. «Рады приветствовать вас в Золотой Вишне», — говорит один из работников. «Госпожа Тао Шэнь ожидает вас. Позвольте сопроводить за столик». Шали, Катрин и Ария проходят. На моем же пути возникает 2 прислужника. Простые молодые парни, с виду напоминающие официантов, грудью встречают меня. Преграждают путь. Кажется, я здесь лишний. «Пропустить! Это пробужденный фамильяр, а не просто слуга!» Говорит все тот же, простой и в то же время очень странный мужчина. Стрижка под горшок, бледная кожа, фрак, рубашка, добродушный взгляд и аура, как серая дымка, за которой не разобрать истинных эмоций. При слове «фамильяр» ребятки на моем пути переглянулись. Мол, не ослышались ли? Поглядев на меня еще раз, расступились. Переспрашивать у босса никто не осмелился. Прохожу дальше, мимо широкоплечих и стоящих за ними, 2 сладеньких, смазливых девочек-официанток. Дорогостоящая косметика, прически, соблазнительные костюмчики, подчеркивающие каждый изгиб из молодых сексуальных тел. Это не просто работницы. Внутри меня вновь разгорелось пламя. Заглянув в светло-зеленые глазки малышки, встречаю искусственно созданную уставшую улыбку. Этой молодой и красивой не интересен слуга, и тем более фамильяр. Она ожидает компании рыбки покрупнее, или скорее даже не рыбки, может целого кита. Вроде тех 2 мужчин, коих я заметил за одним столом с азиаточкой Шэнь. Представители 2 культур, 2 властных семей за одним столом. Первый – мужчина лет 40 азиатской наружности с длинными черными волосами, собранными в конский хвост, карими глазками, в темно-коричневых и черных одеждах, с красным драконом на рукаве. Второй – такой же возрастной, со светлыми усиками под носом, белые как снег волосы, несвойственная местным аристократам, слегка загоревшая кожа, темно-синие глаза. Представители семьи Коронет я определил сразу. Их внешность казалась исключительной, как и костюм, коими они словно подчеркивали цвет волос. Белые брюки, белый пиджак, под которым черная рубашка. А на ней поверх такой же белый контрастирующий галстук. 2 знатных взрослых мужика о чем-то спокойно беседовали, а между ними, вся как на иголках, находилась Тао Шэнь. «А вот и дорогие гости!» Первым обратил на нас внимание, отвлекся от разговора Коронет, поднялся со своего места. Его взгляд, как и аура, не скрывали заинтересованности. В отличие от азиата, что только и посмотрел на нас, ни аура, ни настрой его нисколько не изменились. «Позвольте представиться, Константин Коронет», положив руку на сердце, слегка преклонил перед девушками голову мужчина. Лицо его источало дружелюбие. Жестом отогнав слугу, желавшего помочь Катрин, мужчина галантно лично отодвинул даме стул. Молча, повторяя за ним, «я помогаю сесть Арии». Тем временем Шали усаживает 2 слуга. Несколько секунд любезности, знакомства, и вот мы узнаем, что перед нами не просто очередная пешка, а целый герцог, младший брат главы семейства Коронет, по совместительству дядя Софии. Любимая принцесса лично просила дядю помочь с урегулированием возникшей проблемы, конфликта, из-за которого у двух крупных семей могли начаться серьезные разногласия. Хоть я и оскорбил Софию, прилюдно вывел ее из себя, оскорбил коронетов, мужчина, прибывший решать проблемы, выглядел чуть ли не самым счастливым человеком в мире. Он обладал невероятной способностью располагать к себе людей. В то время как сидевший напротив него Тао Хо только и делал, что молчал, терпеливо ждал момента, когда дамы закончат с прелюдиями, светскими беседами об академии и перейдут к делу. На стол подается горячее. Коронет употребляет дорогостоящее мясо ягненка в соусе с лимоном, украшенное разного рода травами. Нечто дорогое себе заказала и Шень. По примеру принцессы, обещавшей оплатить ужин, тоже заказывают мои женщины. Хо, подозвав официанта, заказал что-то в обход меню. Я ожидал чего-то экстравагантного, невероятного, и ожидания не подтвердились. На плоской расписанной тарелке лежала зелень, поверх нее очищенная от костей, порезанная кольцами рыба. Также Хо отказался от спиртного. Рядом с его палочками стоял графин с водой. От пуза дав девочкам наесться, выслушав несколько историй от коронета о маленькой Софии и о том, какая она распрекрасная бунтарка, мы добираемся до основной цели сегодняшней встречи. Итак, платком вытерев губы от рыбьего жира, начинает Хо, что за весь ужин и слова не сказал. «Вас не устроил договор. Смею предположить, дело в производственных мощностях. Семейство Тао готово решить этот вопрос, предоставить все необходимое. Однако, сделаем мы это на своих условиях. Требования таковы. Блэкбери в своем полном составе со всем имуществом покидают Бавонию, располагаются в землях, подконтрольных нашим вассалам. Говоря про имущество, Хо глядит на меня». Шень молчит, виновато опустив голову, глядит куда-то под стол. Она рассказала все своим, и теперь все знали. Тао напрямую были замешаны в деле об исчезновениях вассала коронетов. В любой момент на улицах могла начаться бойня, в которой Шень в слабой позиции, среди врагов и в меньшинстве. К тому же, сейчас нашу связь я мог использовать в своих интересах. Шантажировать так же, как и ранее. Я мог давить на нее, вынуждая поступать, как выгодно мне. Если сейчас заставить бросить Арию Академию, переехать на чужую землю, то именно мы окажемся в невыгодной позиции, в заложниках среди врагов вассалов Тау. «А моя дочь?» – интересуется Катрин. «Ей также нужно переезжать?» «Все верно», – отвечает Хо. «О продолжении обучения не может идти и речи. Работы много, если мы планируем и дальше развивать дела между нашими семьями. Шень и Арии придется оставить Академию, сосредоточиться на работе, во благо обеих семей». «Мы отказываемся», – безапелляционно, сохраняя дежурную улыбку на лице, говорит Катрин. Шень, подняв взгляд, глядит на Милфочку, рядом с которой, не скрывая печальной улыбки, мысленно поддерживая азиаточку, сидит Ария. Они слишком своевольные, гордые. Катрин не позволит Арии бросить Академию. Да и не станет даже уговаривать, зная, малая откажется. Ария идиотка, слабовольная, но целеустремленная. В ней есть стержень, тоненький, местами с трещинками. Но когда речь идет о чем-то личном, о мечте, о своем, даже Ария способна сказать «это мое». Академия, магия – это ее, и она не откажется от этого. Катрин знает это, поэтому и не примет такого предложения. «Я рассчитывал на другой ответ», — разочарованно произносит Хо. «Простите», — склоняет голову Катрин, — «что разочаровали? Мы семья Блэкбери, у нас есть свои принципы. Поступаться с коими я, как глава нашей семьи, не намерена. Деньги у нас есть. Благодаря помощи уважаемой Шалли мы обрели союзников, помощников, и сами способны о себе позаботиться. А в скором времени, возможно, сможем и взяться за ваш заказ. Если такое вас устроит, прошу вас немного подождать». «Нет», — начинает давить Хо, — «в нашем деле время — деньги. К тому же у семьи Тао нет причин верить, что, достигнув желаемого, вы останетесь с нами, а не выберете другого партнера». Хо глядит на Константина, а после переводит взгляд на Шалли. «Дама, что прибыла с вами, назвалась именем и фамилией нам неизвестной, скорее всего, выдуманной. Тау не станут вести дела с теми, кто скрывает имя, используют деньги, что могут быть запятнаны кровью, связаны с преступностью. О как! На моем лице проступила улыбка. Вспомнили слова старого босса. Когда негодяй начнет учить тебя честной жизни, либо бей, либо уходи. Рядом с такими делать нечего. Еще не так давно эти ребята морили голодом ради денег целые народы, а сейчас чурались денег неизвестного происхождения. Это ли не лицемерие? Доверять уважаемой Шаре у нас больше причин, чем кому-либо из присутствующих. Настроение Катрин от обвинений, кинутых в сторону подруги Арии, той, кто вместе со мной защищал малую на улице, в корне изменилось. Кажется, она тоже почувствовала эту двуличность, кое повеяло от Хо. По идее, на этой ноте все должно закончиться. Сильный и властный азиат должен сказать что-то типа «на этом мое дело все» или «мы слишком сильные и властные, чтобы бегать за вами». Но он лишь умолк, подозвав официанта, вновь шепнул ему очередной свой заказ. «Ха-ха-ха! София именно так вас и описывала, уважаемый Блэкбери!» — вновь вступает в разговор Константин. «Именно поэтому, собственно, я и здесь. Знаю, между девочками возникло некое недопонимание. Более того, из-за нашей оплошности вы столкнулись с кое-какими сложностями». Константин косится в мою сторону. «Опять внимание приковано ко мне, тому, кому слова не давали. Если позволите, мы готовы загладить свою вину, предложить помощь финансовую и, конечно же, партнерскую. Королевство Штольбург не так богато, как гости с Дальнего Востока. Однако здесь и сейчас мы один из самых надежных столпов, на который Блэкбери могут опереться. Пользуйтесь нашей добротой, нашим одобрением вести совместные дела и в то же время у нас из-под носа пытайтесь переманить партнера, Константин. Так дела не делаются», — говорит Хо. «Вы ведь знали, что я обязан попытаться». Став серьезным, Коронет кидает платок в сторону, прямо на пол. «Итак, откинем любезности. Давайте по существу. Уважаемая Катрин, ваша лавка, умение, опыт и неизвестный партнер, что происхождением из демонических земель, это хорошо. Однако я здесь не за этим». Они рассекретили Шалли. Узнали, что она демон. Херово. Гляжу на вампиршу. Так, как ни в чем не бывало, хлопает глазами, спокойно пьют чай. «И правду», — говорит Хо, — «довольно любезности, особенно в преддверии войны. Константин Коронет, семья Тао получила предложение от Зарберга. Нас просят о помощи, финансовой, предложение хорошее. Да, только здесь в Бавоне и войне между Штольбергом и Зарбергом одних денег не хватит, нужны маги, мирные переговоры сорваны. Скоро дом Коронет вторгнется на земли Марлини, сейчас перевес на нашей стороне. К тому же еще и принц Эрнест куда-то так удачно исчез. И вы хотите использовать Блэкбери?» — говорит Хо. «Ну что вы!» — отвечает Константин. «Нам хватит одного Люциуса. Его боевой потенциал не раскрыт. Выяснить его можно лишь на боевой площади дома, в спарринге с другим пробужденным фамильяром. От исхода их поединка зависит слишком много». Разорвав зрительный контакт с Константином, Хо обращается не к Катрин, а к Арии. «Ваш молодой фамильяр может слишком сильно повлиять на расстановку сил в регионе. Он, говорит, обладает физическим телом и боевым потенциалом, превосходящим человеческий. Всем известно, фамильяры умеют растворяться в нирване, ином мире и пространстве, коему ни стены, ни магия не способны препятствовать. Ваш фамильяр может подслушивать, передавать данные с невероятной скоростью на огромной дистанции. В конце концов, он может обрести форму у чьей-то спящей кровати и одним росчерком ногтя прервать жизнь вражеского командира. Опасность, исходящая от такого оружия, слишком велика. Знатные семьи скоро начнут действовать и не позволят смертоносному лезвию барахтаться в подвешенном состоянии над их шеями. Когда они придут к вам и не смогут договориться, во избежание проблем они попытаются вас убить», — указывает пальцем на Арию Хо. «Моя малышка вся перенервничала, побледнела и ощутил исходящий от нее страх. Азиату удалось ее запугать. И именно поэтому я, как представитель Коронет, и хочу предложить им помощь», — добавляет Константин. «Не лгите, молодой леди», — выдал Хо. «Вы хотите помочь себе руками Люциуса снести голову Марлине. Я, в свою очередь, предлагаю их семье полный нейтралитет, сохранение баланса в регионе. Семьи Марлини и Коронет существовали тысячелетиями. Гибель одной из них станет большой трагедией. Тау считают, мир стоит сохранить. «Мир?» — Константин не выдержал, повысил голос. «Это не мир, это лишь отсрочка очередной войны. Вам заплатили, и теперь вы, как и мы, хотите руками Люциуса заполнить возникшую в обороне Марлини брешь». Разговор зашел в тупик. Разумные доводы кончились, оппоненты стали кидаться фактами. Обе семьи утратили уважение в глазах Катрин, хотя его более никто и не искал. Тут люди свое будущее устроить пытались. «Пусть Люциус тогда и решит, в чем проблема?» Устав от человеческого трепа, предложила Шалли. «Думаю, ни для кого не секрет, фамильяры способны ощущать исходящую от людей энергию. Более того, думаю, и то, что он умеет отличать ложь от правды, вам тоже известно. Иначе, ха, никто из вас и пискнуть не посмел бы о подобном. Да еще и в таком месте. Хотя...» Шалли взглядом окатила всех собравшихся. «Здесь ведь только приспешники Коронетов и Тау, да и стражи за пределами по две стороны дороги. По факту, мы здесь одни, так что можем продолжать ваш глупый спор». «Вот как». Я также оглянулся. Шалли говорила громко, настолько, что ближайшие столы могли слышать, и слышали ее слова. Люди замерли. Здесь и вправду был не просто ужин, а переговоры. Вампирша попала в самую точку. Мужчины умолкли. Все глядели на меня, вышибалу со смазливым лицом, прикрывавшим своим телом спину Арии. «Ха-ха-ха! Решили спихнуть все на меня? Не-а, не пойдет. Я ведь слуга, верный фамильяр, играющий свою роль на публике». Опустившись на колено, поднимая взгляд в сторону Арии. «Жду ваших указаний». «Люциус, не знаю. Тебя хотят использовать, заставить воевать». Растеряна Ария. Такой реакции и ждал. «Люциус лишь фамильяр. У меня нет своего мнения». Взяв Арию за ручку, губами коснулся ее ладошки. «Прикажите, я умру за вас. Пойду с войной на обе семьи, на весь мир и даже на Бога». Говорю я, на что мужики поморщились. Они ждали решения от меня. Идиоты! Думали, вот так легко увидеть, кому я симпатизирую? Не-а. Свою игру я буду вести чужими руками. И только тогда, когда на меня никто не смотрит. А пока стоит заставить им бороться за благосклонность Арии, Катрин и подруги семьи Шалли. «Ария!» — подает голос Тау. Впервые на его лице виделось волнение. «Вашими руками хотят уничтожить род». «Ария!» — встает из-за стола испуганный Константин. «Смерть одной семьи положит конец страданиям двух народов!» «Милая!» — не выдержав, также поднимается с места Катрин. «Позволишь ответить за тебя?» Кажется, даже у нее на этот счет имелось свое мнение. И то, как она, давя на дочь своим авторитетом, взяла в руки решение судьбы целой страны, в очередной раз напомнила двум старикам, кто тут по-настоящему главный. «Люциус!» — указала на меня рукой Катрин. Словно статная королева, властная и сильная женщина, с твердым голосом она отдает приказ. «От имени моей дочери, твоей госпожи, повелеваю!»